«Вы отошли один?» «Да, сэр». «Сержанта Уорда видели?» «Видел, как он и Бесси исчезли в темноте. Вернулись они вместе?» Уорд вернулся один и сел за руль. Через некоторое время он гневно произнес: «Пошла она к черту! Это ей наука!» Простите, Уорд сказал это во время первой остановки. «Да, сэр. Больше до Тусона никаких остановок не было». А Бесси разве не сказала Уорду, что хочет с ним поговорить, и не просила отойти с нею? «Да, как раз перед этим». «Перед чем?» «Перед тем, как остановиться. Она заявила Уорду, что не хочет ехать дальше, и он затормозил. Чуть погодя, она добавила: «Мне надо кое-что тебе сказать. Выйдем». «Это было при первой остановке?» «Мы больше не останавливались». Наступила довольно долгая пауза. Никто из четырех сидящих военных не шелохнулся. Коронер вздохнул. «Продолжайте». «Мы вернулись в город и высадили этих троих. А почему вы остались с Уордом?» «Он попросил». «Когда именно?» «Не помню». «Он сообщил вам, что собирается ехать разыскивать Бесси?» «Нет». «Но я догадался». «Вы угощали его своими сигаретами?» «Нет». «По дороге он попросил меня достать у него из кармана пачку сигарет. Я вынул одну и раскурил ему». «Это был Честерфилд?» «Нет, сэр, Кэмэл. В пачке еще оставалось 3 или 4 сигарет». «Вы тоже курили эти сигареты?» «Не могу сказать, просто не помню. Я заснул». «До того, как машина остановилась?» «А, верно. Или сразу после. Когда Уорд меня разбудил, я увидел перед машиной телеграфный столб и кактус». «Кто-нибудь из вас из машины выходил?» «Не знаю, может, Уорд и выходил». «Я спал. Он привез меня к себе, бросил на тахту подушку и сказал, чтобы я ложился». «Его жену вы видели?» «В тот момент нет. Я слышал, как они разговаривали». «Короче говоря, вы поехали на шоссе, чтобы отыскать Бесси, но из машины не выходили». «Да, сэр». «Машин вы не встретили, шум поезда не слышали». «Нет, сэр». Эти рослые крепкие парни были в возрасте 18-23 лет. 17-летняя Бесси уже успела выйти замуж, развестись и теперь погибла. «Перерыв!» Проходя мимо застекленной комнаты, Мегре услышал, как Атторней говорит по телефону. «Хорошо, док. Через несколько минут. Благодарю. Мы вас подождем». Очевидно, он разговаривал с врачом, который проводил вскрытие, и сейчас должен будет давать показания. Но доктор, видимо, был очень занят. Перерыв затянулся больше, чем на полчаса, и коронер успел разделаться с полудюжиной мелких нарушителей порядка. В углу коридора Атторней и Майк О'Рок что-то оживленно обсуждали. Потом посовещались с офицером, сопровождавшим пятерых сержантов. Закончив, они закрылись в кабинете с надписью «Посторонним вход воспрещен», и вскоре к ним присоединился коронер. Человек, который заводил часы. У одного из дядюшек Мегре по матери была мания. Стоило ему оказаться в комнате, где есть часы, все равно какие, большие, маленькие, старинные настенные с маятником и стеклянной дверцей или стоящий на камине будильник, он сразу выключался из разговора и только ждал момента, когда можно будет их завести. Так он вел себя всюду, даже в гостях, у едва знакомых людей, даже в лавке, куда заходил купить карандаш или, скажем, гвозди. При этом он был вовсе не часовщик, а служил в мэрии. Уж не пошел ли Мегре в своего дядюшку? Коул оставил для него у портье конверт с запиской и плоским ключом. «Дорогой Джулиус, мне необходимо слетать в Мексику. Вернусь, вероятно, завтра утром. Вы найдете мою машину на стоянке у отеля. Это ключ от нее. Искренне ваш». Мегре ни разу в жизни не садился за руль автомобиля. Узнай это, Коул, чтобы он подумал о комиссаре и вообще о французской полиции. Здесь ровесники Мегре